Два часа Джейк, Оззи, Гарри Рекс и Несбит сидели на капоте патрульной машины и смотрели на то, как сбывается предсказание начальника пожарной команды. Время от времени подходил кто-то из соседей, чтобы выразить сочувствие и спросить о семье. Миссис Пикл, добросердечная старушка, жившая по соседству, горько заплакала, узнав от Джейка о том, что Макс сгорел в доме заживо. К трем ночи полицейские и зеваки понемногу разошлись, а через час от изящного викторианского особняка осталась только груда обугленных руин. Последние пожарные щедро заливали водой поднимавшиеся то тут, то там струйки дыма. У подножия так и не рухнувшей печной трубы стояли два автомобильных остова. Тяжелые резиновые сапоги пожарных ворошили золу в напрасных поисках притаившейся искры, как будто пламя могло найти здесь себе еще какую-то поживу. Начали скатывать пожарные рукава. Над горизонтом медленно поднималось солнце. Перед тем, как пожарные уселись в машины, Джейк поблагодарил каждого. После их отъезда он вместе с Гарри Рексом обошел пепелище. «Ну что ж», — сказал Гарри Рекс, «в конце концов, это был всего-навсего дом». «Ты готов позвонить Карли и повторить ей это?» «Нет, это лучше сделать тебе». «Думаю, с этим можно подождать». Гарри Рекс взглянул на часы. «Скоро время завтрака, а, Джейк?» «Сегодня воскресенье, Гарри Рекс. Все еще закрыто». «А, Джейк, ты дилетант. Я же профессионал. Я могу найти горячую пищу в любое время суток». «На стоянке для грузовиков?» «На стоянке для грузовиков». «Окей. А потом поедем в Оксфорд проведать Роарк». «Отлично. Мне не терпится взглянуть на ее новую прическу». Салли схватила телефонную трубку и швырнула ее в Люсьена, который положил ее на подушку рядом со своей головой. «Да кто это?» — спросил он, кося глазом на темный квадрат окна. «Люсьен Уилбанкс?» «Да, с кем я говорю?» «Клайда Сиска, знаешь?» «Да». «50 000. Позвони мне завтра утром». Глава 39. Шелдон Рорк сидел на подоконнике, устроив ноги на спинке кресла, вчитываясь в отчет о процессе Хейли, опубликованный Мемфисским воскресным выпуском. В самом низу первой страницы было фото его дочери и заметка о том, как она познакомилась с кланом. Сама Элен лежала в постели в нескольких футах от отца. Левая половина ее головы была обрита и закрыта толстой марлевой повязкой. На левое ухо пришлось наложить 28 швов. Последствия сильного сотрясения мозга были уже несколько смягчены курсом лечения, и к среде врачи обещали отпустить ее. Ее не изнасиловали, не исхлестали кнутом. Когда доктора дозвонились до него в Бостон, у них было немного что сказать. Когда он летел сюда, то не имел никакого представления о состоянии дочери. Он готовил себя к худшему. Только после того, как в ночь с субботы на воскресенье врачи сделали дополнительные рентгеновские снимки, Шелдон почувствовал, что напряжение отпускает его. Шрамов не останется, волосы отрастут. Она сильно пострадала от побоев и испуга, но все могло кончиться и гораздо серьезнее. Из коридора донесся какой-то шум. Сиделка с кем-то спорила. Шелдон положил газету поверх одеяла и распахнул дверь. Кравшиеся по коридору Джейк и Гарри Рекс были остановлены строгой женщиной. Им объяснили, что посетители допускаются с 2 часов дня, а до этого еще целых 6 часов, что навещать больных могут только родственники, и что если они сейчас же не уберутся, то сиделка будет вынуждена позвать охрану. Выслушав все это, Гарри Рекс ответил, что ему наплевать на какие-то там часы и вообще на все дурацкие правила этой клиники, что в палате лежит его невеста, и он должен успеть увидеть ее в последний раз перед тем, как она умрет, и что если сиделка сейчас же не заткнется, он возбудит против нее судебное дело за попытку причинить беспокойство. Он, пояснил Гарри, является юристом, и его начинает сильно тревожить то, что за прошедшую неделю ему так и не удалось никого засудить. «Что здесь происходит?» — спросил Шелдон. Джейк повернул голову и увидел невысокого рыжеволосого человека с зелеными глазами. «Вы Шелдон Рорк?» «Да». «Джейк Брайгенс, тот?» «Да, я как раз читал о вас в газете». «Все в порядке, мисс, а не со мной?» «Да», — раздался голос Гарри Рекс. «Все в порядке, мы с ним. А вы, мисс, соблаговолите оставить нас одних, пока я не арестовал все ваше имущество». Пригрозив вызвать охрану, сиделка удалилась. «Гарри Рекс Воннер», — представился Гарри Рекс, пожимая протянутую Шелдоном Рорком руку. «Входите». Они прошли за ним в небольшую палату, где лежала Элен. Девушка спала. «Как она?» — спросил Джейк. «Сотрясение мозга средней степени. 28 швов на ухе, 11 на голове. Но все будет нормально. Врачи говорят, что в среду она сможет отправиться домой. Сейчас она спит, мы проговорили с ней почти всю ночь». «Что они сделали с ее волосами?» — сочувственно произнес Гарри Рекс. «Элен сказала, что их обрезали охотничьим ножом, а потом с нее сорвали одежду и пригрозили исхлестать кнутом. Раны на голове она нанесла себе сама. Она считала, что если ее изнасилуют или убьют, а может и то, и другое вместе, поэтому она стала биться головой о столб, к которому была привязана, чтобы напугать их». «Вы хотите сказать, что ее не били?» «Нет, физического ущерба ей не причинили, только очень сильно напугали». «Что она видела?» «Не очень много. Горящий крест, балахоны, десяток фигур. Шериф сказал, что это была лесная поляна милях в 11 к востоку отсюда. Принадлежит какой-то компании, выпускающей бумагу». «Кто ее нашел?» «Шерифу позвонил неизвестный, назвавшийся Микки Маусом». «О, да, мой старый знакомый». Послышался слабый стон. Элен чуть шевельнулась. «Давайте лучше выйдем», — предложил Шелдон. «У них здесь нет кафетерия», — поинтересовался Гарри Рекс. «Всякий раз, когда оказываюсь рядом с больницей, мне ужасно хочется чего-нибудь съесть». «Да, конечно, можно выпить кофе». В кафетерии на первом этаже они были единственными посетителями. Джейк и мистер Рорк взяли себе черный кофе. Гарри Рекс начал с трех сладких булочек и пинты молока. «Если верить газетам, дела идут не очень», — заметил Шелдон. «Газеты слишком тактичны», — ответил ему Гарри Рекс с набитым ртом. «В зале суда Джейка просто пинали ногами взад. А жизнь за его стенами тоже немногим лучше. Когда в него не стреляют и не воруют у него клерков, то поджигают его дом». «Сожгли ваш дом?» «Этой ночью. Головешки еще дымятся». Джейк кивнул. «Мне с самого начала показалось, что от вас попахивает дымом. Мы стояли и смотрели, пока он не сгорел дотла. Это заняло всего 4 часа. Я искренне вам сочувствую. Когда-то мне угрожали сделать то же, но до сих пор самым худшим были проколотые шины. Но стрелять в меня еще не стреляли ни разу. А в меня пару раз. А в Бостоне клан существует? Мне о нем ничего не известно». «Какой позор!» «Да, с этими ребятами вы сможете открыть новые измерения в своей практике». «Похоже, что так оно и есть. На прошлой неделе в новостях показывали беспорядки у здания вашего суда. Я смотрел с большим интересом, поскольку уж там оказалась Элен. Какое громкое дело! даже там, у нас. Хотел бы я, чтобы оно досталось мне». «Оно ваше», — ответил ему Джейк. «По-моему, обвиняемый горит желанием найти себе нового адвоката.